Организация погрузочно-разгрузочных работ. Поступающие на железнодорожные станции вагоны с грузами в адрес предприятий и организаций, не имеющих подъездных путей, выгружают силами и средствами железных дорог, либо грузополучателя. То же происходит при отправлении грузов. Грузовое хозяйство железнодорожных станций – в течение длительного времени было одним из самых отсталых в отношении механизации труда, и темпы его развития далеко не соответствовали растущим потребностям. Положение существенно изменилось с образованием на сети дорог механизированных дистанций погрузочно-разгрузочных работ, сокращенно МЧ. В настоящее время на сети железных дорог насчитывается свыше 180 механизированных дистанций, в составе которых имеется 920 производственных участков. Для выполнения погрузочно-разгрузочных работ на промежуточных станциях МЧ имеют передвижные механизированные бригады, а более 300 станций обслуживается командированными бригадами МЧ. Для улучшения выполнения грузовых операций в производственных участках ряда МЧ и станций применяют методы сетевого планирования и управления, позволяющие устанавливать более рациональную технологическую последовательность грузовых операций. Кроме того, в текущем пятилетии будет внедрена разработанная с НИИ МПС типовая технология работы МЧ, которая предусматривает организацию диспетчерского управления работой производственных участков, использование погрузочно-разгрузочных машин, усиление технологического контроля за всеми подразделениями дистанции. Особое внимание уделяется согласованию технологических операций производственных участков с технологией работы станций, предприятий автомобильного транспорта и транспортно-экспедиционных организаций. В основу типового процесса работы дистанции положен передовой опыт коллективов транспорта, бригады Груздева, станция Ярославль-Главный, ФОКа Кушнарева, станция Ростов-Товарный, Козюбы, станция Брест. Используемые на погрузочно-разгрузочных работах подъемно-транспортные машины специализируют таким образом, чтобы обеспечивались высокая эффективность их применения, постоянный рост производительности труда и снижение себестоимости переработки грузов. Погрузочно-разгрузочные машины могут быть использованы на переработке нескольких видов грузов, для чего применяются сменные захватные приспособления.